кажется довольным собой. Наверняка заманил ее сюда, чтобы в очередной раз поиздеваться, будто мало того, что он сотворил чуть больше месяца назад. Втерся в доверие и делал вид, что играет на стороне Аманды. «Мне все равно, что там произошло в прошлом», — с фальшивой улыбкой заявил однажды Марк, а потом предал на глазах сотен голодных до подробностей подростков. Вытащил на поверхность малейшие детали ее отвратительной жизни прямо в холле старшей школы. Нашел даже фотографии. Аманда не верит ни в любовь, ни в симпатию, но считала разумным дать шанс дружбе. Очень зря. Тогда она заглянула в серо-голубые глаза Марка и увидела в них лишь гадкое торжество. Считал ли он себя невероятно классным, когда вскрывал карты? Только причинить ей боль не вышло. Разве что физически. Чтобы задеть Аманду по-настоящему, нужно очень постараться. «Знаешь, Глаз?» Обращается Марк таким похабным тоном, что ее невольно передергивает. Глаза его сверкают в полумраке. «Мне показалось, не стоит оставлять тебя наедине со своим горем. Ты уже опытная в таких делах и наверняка не станешь сопротивляться, если на тебя еще кто-нибудь нападет. Так ведь? Силёнок не хватит». «А у самого-то хватит?» Аманда храбрится, когда ухмыляется однокласснику в лицо. Ей до тошноты противно слышать от окружающих подобные слова. «Ты не сможешь. У тебя не хватит сил. Ни твоего ума дело, у тебя нет перспектив». И за дня в день они преследуют ее, будто прокаженную. Сил у нее достаточно, раз уж она до сих пор жива. И умирать первой Аманда не собирается. В памяти невольно всплывает насмешливый, но такой довольный взгляд. Не первой. Марку, видимо, слова Аманды кажутся забавными, и тот громко смеется. Подходит все ближе, пока, наконец, не прижимает ее к дереву. От него несет удушливым парфюмом и дешевым пивом. Она упирается рукой ему в грудь и, без сожаления, заезжает коленом между ног. «Сука!» Сквозь зубы ругается Марк, и на этот раз Аманда замечает в его глазах настоящую злость. Неужели ему представлялось, будто она не станет сопротивляться? Сломанная Аманда Глаз, единственная оставшаяся в живых жертва серийного убийцы и себя самой, чье тело тут и там покрыто уродливыми шрамами, легкая добыча. Он наверняка думал, что взять ее будет так же легко, как убедить в наличии у него каких-то чувств полтора месяца назад. Нет. Марк наступает вновь, но Аманда ловко выскальзывает из цепкой хватки, буквально ныряя однокласснику под локоть. Худая и невысокая, кое-что она все-таки умеет. Двигается уж точно проворнее. Но Марк сильнее. Он хватает Аманду за руку выше локтя и с такой яростью толкает обратно к дереву, что от удара спиной о ствол перехватывает дыхание. Больно. «Ты убежать, что ли, думаешь?» Марк едва не рычит, стискивая пальцами ее шею. «Дышать становится сложнее. Тебя искать никто не станет. Подумают, что с тобой опять что-нибудь случилось. И никуда отсюда ты уже не уйдешь. Я не просто так терпел тебя полтора месяца, чтобы не поиметь с этого ничего, кроме твоего постного лица. Ты эмоции-то хоть умеешь испытывать какие-нибудь или еще в детстве разучилась?» Смех, звонкий, совсем еще мальчишеский, режет уши. Аманда кашляет, а Марк сильнее сдавливает шею пальцами. Она не умрет первой. Руки грубо скользят по телу от бедер до груди под плотной толстовкой, и Аманда пытается от них отбиться, когда чувствует мощный удар в живот. Марку все равно, останется ли она сегодня в живых. Его интересует совсем другое. Аманда жадно глотает ртом воздух. В безжизненных глазах проскальзывает странный блеск. В голове всплывают неясные образы всего, что с ней произошло. того, сколько раз ей делали больно, жуткого монстра, отца, многолетних издевательств одноклассников, глупых шуток. Кому-то же пришло в голову, что убедить искалеченную Аманду в симпатии будет забавно. Намерений Марка. Ему хочется воспользоваться ее телом, потому что он уверен, будто выйдет сухим из воды. Несложно догадаться. Другим тот станет рассказывать, будто его спровоцировали, а то и вовсе попросили. Если, конечно, Аманде повезет выжить. Дрожащей рукой она нащупывает в кармане складной нож. Уже несколько лет Аманда не выходит без него из дома, но до этого дня оружие ни разу ей не пригодилось. Марк расстегивает одежду и смотрит с таким превосходством, словно считает себя богом. Богов не существует. Аманда знает точно. Когда она отчаянно взывала к ним в 14 лет, ответил на ее молитвы только монстр. А сегодня ей хочется прислушаться к чужим. Марк сильнее Аманды. Но сталь сильнее Марка. Лезвие с легкостью входит между ребер, и тот сгибается пополам от боли. Она дергает нож обратно и завороженно смотрит на растекающееся по чужой одежде кровавое пятно. В нос бьет знакомый запах. Соль, металл, ржавчина. Она чуть не убила человека. Марк зажимает рану руками и корчится от боли, словно не может поверить, что все происходит именно с ним, что у его действий могут быть последствия. Аманда улыбается. Так странно, так широко. Ее очередь делать больно. «Ты, мать твою, чокнутая!» орёт Марк. От его крика едва не закладывает уши. Аманда морщится, но все-таки делает несколько неуверенных шагов в его сторону. «Звони, 911!» «А станет ли кто-нибудь искать тебя?» спрашивает она, прежде чем вновь вонзить лезвие в его плоть. Еще, еще, еще. Сталь пронзает бедро, как масло, проходит в паре миллиметров от кости, без препятствий прошивает предплечье. Аманда знает, куда стоит ударить, чтобы Марк прекратил дергаться, кричать и сыпать проклятиями. Ей просто не хочется. В богами забытом парке толком не бывает людей даже днем, что уж говорить о ночи.